Глава 16. На следующий день в местном аэропорту провожали группу из 4 человек. Силуянов Пикураманцу присвоил своим людям клички «Апрель» и «Май». Под одеждой рельефно вырисовывались бицепсы и трицепсы. По всему было видно, что люди месяцы прошли серьезную подготовку, и не только спортивную. Перезнакомившись друг с другом, группа единогласно выбрала своим руководителем Марту. Марго про себя усмехнулась. Так и до матриархата недалеко. Ей очень хотелось поехать в Дагестан. Маргарите казалось, что без нее команде будет очень трудно. Она даже позвонила своему лечащему врачу, Гирееву, но получила от него такую отповедь, что поняла, ее дальние поездки, увы, остались в далеком прошлом. У стоящего рядом Силуянова зазвонил телефон. Он отошел в сторону и довольно долго общался с неизвестным абонентом. Потом почти побежал к самолету и вернул группу, уже поднимающуюся по трапу. Возмущенным служителем аэропорта он быстро сунул несколько крупных купюр и увел всех подальше от прогревающего двигателя самолета. Наши общие друзья установили, что в пригороде имеется хорошо охраняемый дом, по всей видимости, девочки еще там. Не теряйте времени. Постарайтесь туда проникнуть, но под пули не лезьте, толку от этого мало. По прилету вам помогут, выдадут экипировку местной полиции, хорошее оружие, дадут человека, говорящего на местных диалектах, остальное решить сами.